Глава 26. Липкое ложе. Как только монстр скрылся за дверью, Миша попытался вырваться из липкого плена. Он так напрягся, что рубашка затрещала, но клейкая масса пропитала одежду насквозь, и Миша чувствовал, что оторваться он сможет, только если пожертвует несколькими кусками кожи. Чем сильнее он бился, тем крепче прилипал и в конце концов уже не мог даже поднять голову. «Все хужее и хужее», — думал Миша. «И зачем он меня здесь оставил? Хорошо, хоть сразу не съел. Или я для них что-то вроде консервированной тушенки, и меня отложили на потом? Хотя неизвестно, чем они тут питаются. Может, всеми этими костями и скелетами, которые я видел в коридорах? Кости и скелеты. Неужели я под кладбищем?» До сих пор ему представлялось, что он провалился прямо под поезд и находится где-то недалеко от железной дороги. «Похоже на то. Этих чудовищ мы видели на старом кладбище. Может, я как раз под ним? Как же меня так далеко забросило? Это, конечно, не полет на самолете, но тоже кое-что. И билет никто не спрашивает, и пункт назначения такой, что лучше бы все рейсы отменили. Сколько сейчас времени? Мы отправились около 10. Где-то в половине 11 меня засосало в чемодан. Потом я был в той комнате 1 или 2. Я задумался и, кажется, задремал. Потом, значит, сейчас может быть вечер, а может и кромешная ночь. Тем более, что здесь все равно непонятно. Почему я столько времени один? Видимо, они не торопятся. Но могли бы тогда хотя бы меня покормить? Его желудок жалобно заурчал, требуя пищи. Эх, и угораздило же меня в такое ввязаться. Все, больше никогда, ни за что, ни за какие ковришки, ноги моей не будет ни на одном кладбище. Даже если меня будут хоронить, скажу, чтобы хоронили хоть в Кремлевской стене, только не в этом жутком месте. Так думал Миша, не замечая, что на самом деле был уже практически похоронен.